Глава 27. Жилище Форсайтов на Пурди-стрит, совсем рядом с Мейфер, оказалось куда более скромным, нежели дома предыдущих жертв. Супружеская пара, вышедшая ко мне в гостиную, была одета прилично, но без особых претензий. Миссис Форсайт производила впечатление женщины утонченной и довольно робкой. Ее супруга мой неожиданный визит явно раздосадовал. Садиться никто из них не стал. «Доктор Форсайт, миссис Форсайт», — почтительно начал я, — «меня зовут Корован. Инспектор Корован из Скотланд-Ярда. Боюсь, у меня нерадостные новости». «Сомневаюсь, что люди вашего сорта способны приносить хорошие известия», — буркнул доктор, нервно теребя лацкан жилета. Подавив желание ответить в том же тоне, я продолжил. «Дело касается вашей дочери, миссис Монро. Сегодня ночью на нее напали. По счастью, она жива и находится в госпитале Денмарк-стрит в районе Уоппинга». В темных глазах миссис Форсайт заплескалась паника, и женщина слепо зашарила руками, пытаясь ухватиться за высокую спинку мягкого кресла. «Послушайте, вы уверены?» — спросил доктор, шагнув ко мне. «Вас, ребят из Ярда, столько раз ловили на неверных выводах!» «Вашу дочь узнал доктор Мастерсон. Он и отправил меня к вам», — перебил я, пытаясь жестом успокоить собеседника. «Миссис Монро получает должный уход. Однако речь к ней пока не вернулась. Я надеялся, что вы расскажете, где она была вчера вечером». Супруги переглянулись. Миссис Форсайт продолжала пребывать в отчаянии. На лице доктора отразилась смесь страха и смятения. «Шарлотта весь вечер была у нас», — отрезал он. «До 9 часов», — прошептала женщина. «Она ушла уже после 9, Маргарет», — нервно поправил ее доктор. «Вы точно видели, что дочь дома?» Форсайт дернулся, словно в лицо ему бросили оскорбление. «Что? Вы имеете в виду в 9?» Он нахмурился. «Что именно с ней произошло и где?» «На миссис Монро напали и бросили в лодку. Ваша дочь в этот момент, скорее всего, была без сознания. Обнаружили ее этим утром недалеко от Уоппинг-стрит, чуть ниже по течению». «В лодку!» — ахнула мать. «Но зачем?» «Насколько серьезно она пострадала?» — резко спросил Форсайт. «Ей связали руки и забили в рот кляп», — поколебавшись, ответил я. «Возможно, у нее сотрясение мозга. Пока это все, что нам известно». Миссис Форсайт, разрыдавшись, упала в кресло. Ее муж прислонился к каминной полке, ухватившись за ее край, и низко склонил голову. Несмотря на довольно грубые манеры доктора, мне стало его жаль. Все же пострадала его дочь, и гнев отца вполне объясним. Выдержав паузу, Форсайт вскинул голову, и я понял, что ошибся. Глаза доктора сверкали от ярости, горя не было и в помине. Впрочем, взгляд его был адресован не мне, а бедной миссис Форсайт. «Говорил тебе, что она попадет в беду!» — прорычал доктор. — «Если икшаешься по вечерам со всяким отребьем, обязательно нарвешься. Слава богу, что она не погибла из-за своей глупости. И, между прочим, из-за твоей тоже». Он наклонился к супруге, всем своим видом источая презрение. «Ты только и делала, что ее поощряла, лишь бы угодить любимой доченьке. Видишь, к чему это привело?» Миссис Форсайт была явно не до мужа. Несчастная женщина раскачивалась в кресле, прижав руки к вискам, и из ее глаз неудержимым потоком лились слезы. Доктор постоял над ней, сжав кулаки, будто сдерживая желание дать жене пощечину, и вышел из комнаты. Дверь за ним яростно хлопнула. Не знаю, чего я ожидал, точно не семейной ссоры. За спиной раздался сдавленный стон, и я, обернувшись, опустился на колено перед креслом. «Миссис Форсайт». Дверь распахнулась. В комнату вбежала рыжеволосая служанка. Девушка бросилась к госпоже, положила руку ей на плечо и ласково зашептала что-то на ухо. «Госпожа ужасно расстроена», — тихо пояснила служанка, встретившись со мной взглядом. «Вам лучше уйти». Глянув на мертвенно-бледное лицо миссис Форсайт, я встал и неохотно позволил горничной проводить меня к выходу. «Что он хотел сказать?» — пробормотал я себе под нос, раздумывая над заявлением доктора, что Шарлотта общалась с каким-то отребьем. В дверях холла возник застегивающий пальто Форсайт. Наверняка собрался проведать дочь. «Мы вас больше не задерживаем, инспектор!» «Доктор», — начал я, но Форсайт, выпрямившись, будто проглотил трость, процедил. «Разговор окончен!» Обернувшись к служанке, он приказал. «Не смейте с ним говорить! Если попробуете, я вас немедленно выставлю на улицу. И вас, и любого, кто проявит несдержанность!» «Конечно, сэр». Девушка, склонив голову, распахнула передо мной дверь, и я вышел на улицу, пропустив доктора вперед. «Доктор Форсайт, вчера вечером ваша дочь могла погибнуть, и все же она жива». Помедлив у порога, он бросил: «Не смейте говорить, что ей повезло». Служанка отвела взгляд в сторону. Доктор спустился со ступеней, и девушка с негодованием посмотрела ему вслед, а потом перевела взгляд на меня. Похоже, служанка может кое-что рассказать. Более того, она совсем не против со мной побеседовать. Придется повременить, и все же я узнаю, в чем тут дело».